Глава 12. Только во второй половине дня Даниэла почувствовала некоторое облегчение. Жгучая боль в нижней части живота еще ощущалась, но уже не так сильно. Теперь ей стало легче. Крупные капли пота стекали с ее голого тела. Только сейчас она почувствовала, что лежит в луже пота. Она лежала с приподнятыми коленями, ноги ее были привязаны к железным стойкам у краев стола. Время от времени острая боль возвращалась. Она приподняла голову. Сквозь зарешоченную решетку она увидела в таких же клетках девушек, вышивающих красными нитками цветы по белому полотну. Окно барака было занавешено разноцветной бумажной занавесью, по низу которой были вырезаны кружева, а посередине изображены птицы и животные. Точно такие же Даниэла видела издали в окнах розовых бараков, когда ее привезли в этот лагерь. В барак вошел главный немецкий врач группы помощников. Одет был белый халат, застегнутый до шеи и с эсэсовской фуражкой на голове. Его лицо было озабочено. Он обходил все клетки и проверял написанные на черной табличке, висящие на крючке у каждой зарешоченной кабинки. Говорил он тихо, степенно, точно таким же тоном, когда увидел на теле след от удара плетки кальпакторши. Он обходил клетки кабины и смотрел через решетки на находящихся там девушек, как ученый глядит на своих подопытных кроликов. Девушки не поднимали голов от вышивания. В некоторых клетках находились девушки, опыты над которыми требовали длительного времени. Опыты по искусственному осеменению, по зарождению двойни, естественным выкидышам, преждевременные роды, разные методы кастрации и прекращения беременности. Слева были клетки для опытов по хирургии. Тут девушки менялись часто, их лишали естественных женских органов и прививали искусственные. Им делали инъекции разными, неиспытанными ранее химическими препаратами. На них проверяли действие разных отравляющих таблеток. Тут же, вблизи барака, разместился институт лагеря. Здание было построено у боковой дорожки, среди грядок и клумб красных цветов. Даже проволочная ограда была здесь украшена вьющимися пахучими цветами. Посторонний не имел права вступать сюда. На вывеске было написано «Институт по гигиене и исследовательской работе». Когда прибывал новый этап, то раньше всего их отправляли в барак хирургии института, предварительно освобождаемый от прежних обитателей. Тут всех до единой стерилизовали. После этого они уже были готовы вступить к крылу радости. Так как Даниэла была особым случаем, то ее стерилизовали непосредственно в институте, в одной из свободных в этот день кабин. Главный врач приблизился к кабине, где лежала Даниэла. Тут он задержался, разглядывая Даниэлу. Ей показалось, что перед ней стоит Шульце в черной гестаповской фуражке и направляет в нее конец своей палки. Еще немного, и он убьет ее. На нее смотрели, как на редкое животное, запертое в клетку. Главный врач посмотрел на нее и мягким голосом сказал, стараясь ее успокоить, «Не бойся, завтра ты выйдешь отсюда!» Повернувшись, он закончил фразу, обращаясь к своим ассистентам. «Юнгенс будет иметь удовольствие от нее!» Из ближайшей комнаты вышла врачиха. В руках у нее была тарелка, в которой плавал кровоточащий кусок мяса по форме, напоминающий человеческое сердце. Главный врач подошел к кабине, где лежала доставленная на тележке девушка. Попеременно глядя то на нее, то на вырванный из его тела кровавый кусок, он подошел к черной дощечке, висевшей на стенке кабины, и перечеркнул белым мелом крест-накрест все написанное. Это означало, объект эксперимента ликвидируется. Завтра кабина будет свободна. Доктор показал на Даниэлу. «Там надо закончить уход и очистить кабину!» В бараке царила тишина, словно в нем и не было живых людей. Тишина, словно подземным аквариуме. Кабины были размещены вдоль стен барака. Они походили на клетки зверей, установленные во временном помещении кочующего цирка. Теперь звери отдыхают. Вечером их покажут публике. Вошли санитарки с подносами. На подносах красные и белые миски. Санитарки обуты в полотняные тапочки. Их шагов не слышно. Молчаливые, они подходят к каждой клетке, открывают дверь, ставят мисочку с едой и закрывают за собой дверь. По указаниям на четырех дощечках над сетками кабин они знают, куда каждую мисочку подавать. Если черная дощечка перечеркнута крест-накрест, пищи туда больше не подается. Нужно экономить ее для тех, которых еще не вычеркнули из жизни. Существо, находящийся в кабине, с напряжением смотрит через сетку. Ему не терпится скорее получить свою миску с пищей. Глаза глядят тускло и тупо из-под длинных густых ресниц. Оно, это существо, не произносит ни единого слова. Когда-то это была красивая девушка, а сейчас лоб заострен, волосы необычного цвета и как-то неестественно растут. Лицо увядшее и покрыто морщинами, как скорлупа грецкого ореха. Нельзя определить по виду, что это за создание, мужчина или женщина. Оно больше походит на мужчину, а скорее всего на обитателя древних времен. Как это немцам удалось воскресить неандертальского человека? Из ближайшей комнаты вошла словачка-врач. Она сердитым движением открыла кабину Даниэллы. Очевидно, до сих пор не забыла полученный от начальницы лагеря пинок в живот. Со злостью освободила руки и ноги Даниэллы от ремней и вытащила из кармана белого халата шприц. Воткнув силу иглу в руку Даниэллы, она проворчала. «Плохо тебе было в рабочем крыле, а? Тебе хотелось попасть сюда, но солдаты тебя научат!» Врачиха вышла из кабинки, сильно хлопнув дверью. «Солдаты тебя научат!» Однажды она уже слышала эти слова. «Солдаты научат тебя! Солдаты!» Вагон электрички набит девушками. Полночь. Вверху мерцает тусклая желтая лампочка. Стенки вагона качаются во все стороны. 13-й обнимает девушку, прижимает ее к себе. У него скрипучий голос. «Солдаты научат тебя! Если бы ты знала, куда тебя везут сейчас, ты не стала бы вырываться из моих объятий!» Даниэла сидела на столе. Она увидела перечеркнутую черную дощечку над кабиной, привезенной туда девушки. Голова девушки раскачивалась безостановочно, как вагон электрички. Ресницы опущены, но рот время от времени раскрывается с выражением отвращения. Даниэла внимательно посмотрела на нее. Лицо показалось ей знакомым. Где же она видела это лицо? Это ведь та девушка, что лежала рядом с ней в приемном бараке в первую ночь их прибытия сюда. Это ведь она объясняла тогда, лежа на полу, значение слова «пельтхура». «Мы будем здесь собственностью немецкого правительства, как лошади моего отца, ставшие собственностью польского правительства. С этой минуты мы будем освобождены от забот о самих себе», — сказала она тогда. «О нас будет заботиться немецкое правительство. Они нас будут кормить и ухаживать за нами. Никто не посмеет тронуть нас, причинить нам зло. До окончания войны мы будем собственностью немцев. Для этой, лежащей там, война уже кончилась». И свидетельство тому – крест на черной дощечке, висящий над ее клеткой. За бараками тянулись красивые аллейки с высаженными деревьями и цветами. Вокруг стен института росли красивые розы. Красные розы. Издали казалось, что здание немецкого института плавает в озере крови.